Глава 18. Уинстон долго молчала, через стеклянную дверь салона, глядя на воду. Маккалеб чувствовал, что она что-то решает в душе, и просто ждал. «Расскажу тебе одну историю о Гарри Босхе», — сказала она наконец. «Впервые я столкнулась с ним года 4 назад на совместном деле. 2 похищения убийства. Одно в Голливуде вел он, другое в западном Голливуде я. Молодые женщины, скорее девушки. Фактические и физические улики указывали на общность дел. Мы, в общем-то, работали раздельно, но каждую среду обедали вместе и сравнивали результаты». «Вы составили психологический портрет?» «Угу». «Тогда Мэгги Гриффин еще работала в здешнем отделении. Она кое-что сделала для нас, как обычно. Во всяком случае, все закипело, когда исчезла третья, на сей раз 17-летняя. Улики по первым 2 указывали, что убийца держал их живыми 4-5 дней. Потом они ему надоедали, и он их убивал. Так что у нас включился счетчик. Мы начали искать общие знаменатели». Маккалеб кивнул. Похоже, они действовали строго по правилам выслеживания серийного убийцы. «Появилась догадка», — продолжала Уинстон. «Все 3 жертвы пользовались одной и той же химчисткой в Санта-Монике возле Ла Сьенеги. Последняя девушка нашла работу на лето в Universal и сдавала в химчистку униформу. Еще до того, как обратиться к начальству, мы зашли на служебную автостоянку и переписали номера. Просто на всякий случай, не обнаружится ли что-то. И попали в точку. Заведующий. Лет за 10 до того его забирали за публичное совершение непристойного действия. Мы подняли дело. Это оказался случай самого заурядного эксгибиционизма. Парень подъехал в машине к автобусной остановке и открыл дверцу, чтобы женщина на скамейке увидела его член. Она оказалась агентом, работающим под прикрытием. Полиция знала, что где-то по соседству объявился шутник, и посадила приманку. Во всяком случае, его осудили условно и отправили на консультацию к психологу. Он солгал об этом при поступлении на работу и с годами дослужился до заведующего. Выше положение, выше стресс, выше уровень преступления. Так мы и подумали. Но у нас не было улик, и тогда у Босха появилась идея. Он предложил, чтобы мы все, я, он и наши напарники, поехали к этому типу, его звали Хейген, домой. В свое время какой-то агент ФБР посоветовал ему всегда, если есть возможность, раскалывать подозреваемого дома, потому что порой обстановка может сказать больше, чем сам человек. Маккалеб подавил улыбку. Этот урок Босх усвоил в деле «Съела осу». Хейген жил в Лос-Фелис, в большом старом доме недалеко от Франклина. Шел 4-й день с исчезновения 3-й девушки, и мы знали, что времени у нас в обрез. Мы постучали в дверь, а по плану надо было вести себя так, будто мы не знаем о его досье, и нам просто нужна его помощь в проверке сотрудников. Ну, понимаешь, хотели посмотреть, как он среагирует и не совершит ли какой-то промах. Правильно. Мы были в гостиной, и разговор в основном вела я, а Босх наблюдал за Хейгеном. Понимаешь, женщина командует. Мы не пробыли там и 5 минут, как Босх внезапно встал и сказал: «Это он. Она где-то здесь». Как только Гарри сказал это, Хейген вскочил и бросился к двери. Далеко он не ушел. Это был блеф или часть плана? Ни то, ни другое. Босх просто знал. На маленьком столике возле дивана стоял такой детский монитор. Их еще называют электронная няня. Босх увидел его, и все. Он понял, в гостиной стоял микрофон. Это означало, что приемник где-то в другом месте. Если в доме младенец, то делается наоборот. Микрофон устанавливается возле кроватки, и родители, сидя в гостиной, слушают, нет ли шума в детской. А этот работал в обратную сторону. В психологическом портрете, составленном Гриффин, говорилось, что наш убийца любит власть и, вероятно, запугивал словами своих жертв. Босх увидел микрофон и просто что-то щелкнуло. Этот тип держит ее где-то и балдеет от разговора с ней. Он был прав. Прямо в точку. Мы нашли ее в гараже, в отключенном от сети морозильнике, с тремя просверленными вентиляционными отверстиями, похоже на гроб. Динамик от монитора был внутри. Позже девушка рассказала, что Хейген непрерывно говорил с ней, когда был дома, и пел хиты. Он изменял слова и пел о том, как изнасилует и убьет ее. Маккалеб кивнул. Он знал, что почувствовал Босх в тот внезапный миг озарения, когда сталкиваются атомы. Когда ты просто знаешь. Мгновение не только кошмарное, но и волнующее. Мгновение, ради которого, откровенно говоря, живет каждый, кто расследует убийство. А рассказываю я эту историю из-за того, что Босх делал и говорил потом. Когда мы уже усадили Хейгена на заднее сиденье одной из наших машин и начали обыскивать дом, Босх остался в гостиной с этим микрофоном. Он включил его и начал говорить с девушкой. И не умолкал, пока мы не нашли ее. Он говорил: «Дженнифер, мы здесь, все в порядке. Дженнифер, мы идем. Ты в безопасности, мы сейчас придем. Никто не обидит тебя». Он все время говорил с ней, старался успокоить. Уинстон надолго умолкла, и Маккалеб видел в ее глазах ожившее воспоминание. «Когда мы нашли ее, все были счастливы. Такого кайфа я от работы еще не испытывала. Я подошла к Боску и сказала: у тебя, наверное, есть дети. Ты говорил с ней, будто это твоя дочь». А он только покачал головой и сказал: «Да нет, просто я знаю, каково это — быть одному в темноте». А потом отошел. Она снова посмотрела на Маккалеба. «Вот что напомнили мне твои слова о тьме». Он кивнул. «Что будем делать, если убедимся?» — спросила Уинстон, снова отвернувшись к стеклянной двери. Маккалеб ответил быстро, чтобы не было времени подумать над вопросом. «Не знаю». Уинстон положила пластмассовую сову обратно в коробку, собрала все бумаги, которые он ей показывал, и ушла. Маккалеб стоял возле раздвижной двери и смотрел, как она идет по пандусу к воротам. Потом взглянул на часы. До подготовки к ночи еще много времени. Он решил посмотреть какой-нибудь процесс по судебному каналу. Снова кинул взгляд на берег и увидел, что Уинстон ставит коробку с совой в багажник. Позади кто-то кашлянул. Маккалеб резко обернулся. Бадди Локридж смотрел на него с лестницы, ведущей на нижнюю палубу. В руках он сжимал ворох одежды. «Бадди, что, черт побери, ты тут делаешь?» «Ну и странным же делом ты, кореш, занимаешься». «Я спросил, что, черт побери, ты делаешь?» «Хотел устроить постирушку и пришел сюда, потому что половина моего барахла там, в каюте. А потом заявились вы двое, а когда начался разговор, я понял, что подниматься нельзя». Он показал на свои тряпки, как на доказательство правдивости. «Поэтому я просто сидел на койке и ждал. И подслушивал, о чем мы говорили». «Кореш, это же сумасшедший дом. Что ты делаешь? Я видел твоего Босха по судебному каналу. Видок у него такой, будто он закручен слишком туго». «Я знаю, что делаю».